«Похоже, с Юджинией Дэвис у вас связаны сильные переживания», — сказал он скрипачу. «Ваше сообщение на автоответчик было весьма эмоциональным. И последнее письмо, которое вы послали ей по электронной почте, тоже полно чувств. Мне необходимо снова увидеть тебя, Юджиния. Умоляю, вы с ней были в ссоре». Робсон, сидевший на вращающемся стуле, отвернулся от полицейских и уставился на пустой экран, словно надеялся увидеть там свое последнее письмо Юджинии Дэвис. — Вы все проверяете. — Конечно, я понимаю, — сказал он словно самому себе и продолжил нормальным тоном. — Мы расстались с ней в плохих отношениях. Я сказал кое-что такое, что... Он вынул из кармана носовой платок и прижал к колбу, на котором поступили капли пота. Я надеялся, что у меня будет возможность принести извинения. Мы всегда надеемся на это. Даже когда я уезжал из ресторана, а я был в бешеной ярости, признаю, у меня не было мысли вроде «ну все, я навсегда покончил с этим, она слепая, глупая корова, и больше о ней ни слова». Но на самом деле я думал совсем другое. «О, Боже, она выглядит больной, совсем похудела. Почему она не хочет понять, что это значит «ну ради всего святого»?» — И что это значит? — спросил Линли. — То, что она приняла для себя решение. Вот что. Вероятно, оно и казалось весьма разумным. Но тело ее протестовало против такого решения, которое, я не знаю, наверное, это ее душа говорила Юджинии, что надо остановиться, надо перестать нести это бремя. Да, в ней чувствовался мятеж, поверьте мне, он был виден в ней. Дело не в том, что она махнула на себя рукой. Это случилось... Много лет назад она была очень симпатичной, но, увидев ее сейчас, особенно в последние несколько лет, трудно себе представить, что когда-то на улице мужчины замедляли шаги при виде ее. — Какое решение она приняла? — мистер Робсон спросил Линли, пока Анката чесал голову, стараясь скрыть нетерпение. Вместо ответа Робсон сказал: — Пойдемте со мной, хочу показать вам кое-что. Он вывел их из дома в сад той же кирпичной дорожкой и направился к постройке, про которую ранее сказал, что там у них мастерская по реставрации мебели. Внутри строения стояло из одного большого помещения, вдоль стен громоздились старинные предметы мебели на разных стадиях восстановления. Резко пахло опилками, скипидаром и морилкой. На всех предметах тонким покрывалом лежала патина пыли, порожденная частым шлифованием. Грязный пол был исчерчен цепочками шагов, особенно густо в одном направлении, от верстака, на котором поблескивали маслом начищенные инструменты, к отшлифованному до головы ореха трехногому гардеробу, устало покосившемуся в ожидании следующей стадии омоложения. «Вот каково мое предположение», — сказал Робсон. «А вы мне скажите, насколько оно соответствует действительности. Я делал для нее гардероб. Он был из вишневого дерева. Первый класс. Красивый, такой не каждый день увидишь. Еще я делал ей комод. Начало 18 века. Дуб. И тумбу под мойку. Викторианского периода. Черного дерева с мраморным верхом. Одна из ручек на ящиках потерлась, но менять ее не хотелось, потому что в таком виде у комода проявлялась какая-то индивидуальность истории, что ли. Дольше всего пришло заниматься гардеробом. Ведь не станешь заниматься реставрацией лишь потому, что вещь старая в таком виде больше служить не может. Нет, тебе просто хочется восстановить ее. То есть у меня ушло 6 месяцев, прежде чем гардероб стал выглядеть так, как мне хотелось. И никому из них, — он кивнул на дом, указывая на своих единомышленников, — никому из них не нравилось, что я работаю над чем-то, что не принесет нам прибыли.